По его мнению, собака-мать видела, как она прошла через всю комнату к щенку, и тот буквально через мгновение умер. А у тебя есть другое объяснение? По мне, эта сцена так и просится в полночь. Что я ему и сказал. Почему, говорю, ты ее никуда не вставил? А он, оказывается, считал ее слишком красивой для такого рода фильмов. Но, сдается мне, он все же собирался использовать ее, только уже в «Мистере Гриффи». А при чем же тут спросонья? Спросонья — это и есть ангел смерти. Стрейнхорн был богат, знаменит и еще не пересек 40-летнего рубежа. Он пережил землетрясение. Один из самых влиятельных американских критиков назвал его выдающимся режиссером. Этот критик вел в популярном мужском журнале колонку, в которой мог писать о чем угодно. Жизни людей бывает двух размеров. В натуральную величину и в величину мечты. Жизнь Фила относилась к последней категории. Более того, он до конца жизни оставался очень хорошим и разумным человеком, что для Голливуда большая редкость. Я еще почти ничего не сказал о гуманности Фила, а без этого трудно будет понять суть его отношения со спросонью. Мы вместе прожили 4 года в Гарварде и за это время узнали друг о друге во время душевных разговоров за полночь достаточно много. Поэтому я лучше, чем кто-либо, представлял себе его несчастливое и трогательное детство. Родители, в общем-то, заботились о них с сестрой, но это было недостаточно. Вместо участия они проявляли власть. А в тех случаях, когда ребенка нужно было бы просто обнять, ограничивались рукопожатием. В принципе, такие отношения между родителями и детьми можно было бы назвать самым обычным делом, если бы не своеобразная реакция Фила. В то время, как они пытались пожать ему руку, он прыгал им на колени и пытался рассмешить. Они были довольно угрюмыми людьми. Единственными подлинными проявлениями любви он считал их улыбки и смех. Именно по ним Фил судил, добился он успеха или нет. Возможно, именно поэтому они так и подружились с Вертуном-Болтуном. Для мальчишки это было не просто желанием рассмешить их, или «ну кто же не любит клоунов?» Это было чем-то гораздо большим. «Я могу дышать, только когда вы улыбаетесь. А если рассмеетесь, то это придает мне столько энергии, что я смогу не есть 2 дня». Мистер Стрейхорн держал магазин авторучек, а в качестве хобби одно время занимался разведением пуделей. Ему довелось поучиться в Гарварде, и хотя степени он так и не получил, зато вынес из университета то дурацкое высокомерие, которое заставляет человека думать, будто его в совокупности с первоклассным образованием вполне достаточно, чтобы преуспеть в жизни. Но через пару лет, или хоть немного поработав, такие люди начинают понимать, насколько миру наплевать, где ты учился, если ты преуспел. Но жизнь оказалась к старику неблагосклонной, и он затаил обиду на весь белый свет, устроив сам себе пенсию по надменности и неприятию окружающей жизни. Так он и тянул помаленьку до тех пор, пока на 6-м десятке у него не нашли рак, после чего стал совсем невыносимым.